Друзья, всем привет! В общем, сегодня я сниму новый ролик, который я планировал снять уже недели две. В общем, задумка такая, сделать ролик с другой стороны, как бы сказать, показать вам, мои зрители, сколько реально имеет мошенник звонков вот с таких вот липовых объявлений. В общем, я сделал объявление о продаже автомобиля, автомобиль на фотографии я выложил свой, как бы общаться я буду тоже по-своему, не как зэк. Ну, в общем, в любом случае, я думаю, будет интересно посмотреть и увидеть, сколько людей будут готовы перевести задаток. Но, как бы скажу сразу, что стараться вывести разговор на предоплату я не буду. Просто буду ждать, когда человек сам предложит это сделать. Ну и посмотрим, сколько людей будет. Но если один хотя бы будет, это будет уже результат. И также, так сказать, видно будет, что даже не прикладывая больших усилий, это можно сделать. В общем, давайте смотреть, что будет. Сейчас покажу скриншот своего объявления, потом буду показывать, сколько поступает звонков. В общем, смотрим. Слушаю вас. Объявление звоню. Автомобиль продаете? Да, продаю. А вы собственная машина? Еще раз, что? Собственник машины, да? Да, на меня машина оформлена. Второй собственник или один? Ну, по ПТС я второй хозяин, да. Что, в каком состоянии автомобиль? Ну, так там кое-что подкрашивалось, заднее крыло левое подкрашивалось, я это в гараж заезжал, зацепился. Ну, там так, считай, что металл не поврежден был, просто как лакокрасочное покрытие было повреждено. И бамперы крашеные. А больше ничего не красилось? Ну, я ее же не новую покупал. Вот что при мне красилось. А так, знаете, я покупал ее без специалистов. Ну, так визуально мне понравилась она вся ровненькая. Не видно там на ней какой-то, ну, как... Покраска, в общем, хорошая. Я не думаю, что это не заводская. Автомобиль где находится? В Митино. Что делать, поизучить хозяина, не знаете, да? Я, честно говорю, я ее покупал, я не самое, мастерскую ее никакую не гонял. Я ее брал в Воронеже, номера тоже не менял, они, видите, воронежские номера остались. И, ну, приехал просто сюда тупо и прокатились, посмотрели, все нормально и поехали домой. А он сейчас в Москве стоит или в Воронеже? Нет, в Москве я ее перерегистрировал. Просто я номера не менял и все. Ну, можно, но только я сейчас не смогу это в данный момент сделать, потому что я нахожусь не дома, а документы тоже не при мне. Я мог смс-ку отправить. Но там у меня какие штрафы были, я все оплачивал, поэтому, если вас это интересует, то без проблем я эти предоставлю данные, но не сейчас. Я буду вечером там после 10 дом. Да это, честно говоря, уж что-то обзвонили. Просто это самое, может, сейчас что с кем договариваюсь. Тоже уже два человека перед вами звонили. Звоните тогда вечером, если вам нужны данные, я вам дам. Посмотрим. А вы вообще на ней передвигаете от машины вечером? Где она находится? Ну, как вот около дома стоит, где она находится. Нет, ну может она не ездит, чего передвигает, просто пока не может добраться. Говорите, пожалуйста, погромче, я вас плохо слышу. Что? Я говорю, она стоит просто около дома? Ну, как около дома стоит? Ну, я еду уже на ней постоянно, но сейчас она в данный момент около дома стоит. Я просто уехал. У вас там просто рядом нету, да, получается? Нету, я сейчас уехал. Я сейчас нахожусь вообще на шоссе энтузиастов. Я буду вечером после 8 дома. Ну, не надо, наверное, потому что, что вы там без меня будете смотреть. Давайте уже со мной. Мне по кузову интересует, какие повреждения были для вас там, вы хотели бы знать. Я посмотрел вот по кузову. Ну, давайте, я не знаю, что как-то вы будете смотреть мою машину без меня. Меня это не устраивает, в общем. Я хочу присутствовать при этом деле. Мне, например, у вас есть этот толщиномер, да? Да-да, ну не у меня знакомого есть, я с товарищем немножко машину собираюсь, хотел посмотреть. Ну, я вас понял. Ну, давайте, в любом случае, я как бы не буду ни с кем, ну, как бы я никому ее не буду, так сказать, показывать без своего присутствия. Поэтому, в принципе, как бы, если вы хотите, можете там к 8, грубо говоря, к 8:30, ну, созвонимся там, грубо говоря, в 8, да, и я планирую в 8:30 быть дома, как там, по пробкам. И вместе я тоже посмотрю, что вы там будете делать с ней, мне самому интересно. Не, ну так, я и на мойке ее керхером мыл под большим давлением, нигде ничего не отскакивает, все нормально. Поэтому... Не отскакивает дело, как сделали, может там. Что? Может сделали, конечно. Может... Не, ну я не утверждаю, то есть если я понимал бы хорошо, я может... Ну так вот, говорю, визуально я немножко тоже понимаю, я не то, что там специалист хороший, но если вот я смотрел на нее, я не увидел следов, что там где-то, знаете, как бывает, плохо подготовили, там шпаклевку плохо есть перетерли, там вот риски видно на базе. Нету такого. Она как бы вся ровненькая, ни волн, ничего на ней нету. Поэтому я говорю, если там что-то подмазывалось, подкрашивалось, то как бы вот пустяковые, может быть, какие-то были проблемы. Ну и все вот эти тоже места там под капотом, знаете, если при ДТП деформируются, то их там особо никто не делает. Там все заводской такой грунт. Там же подкапотное пространство, его не красит, там грунтует. На более-менее свежих машинах, и там грунт заводской изнутри, нигде там ничего не самое. Ну понятно, ну мне что-то такое ощущение, что сейчас до 8 вечера человек 10 приедет смотреть. Я не знаю, честно говоря, как. Да я вас понял, я вас понял. Не, ну просто кто знает, вот чужой человек приедет машину смотреть, и что там, вдруг вы ее... Она также с этого говорит, там что там... Не, ну вдруг вы поцарапаете мне ее или еще что-нибудь, люди разные бывают, поэтому не надо. Так за ним придут и поцарапают. Так вот я говорю, что я, так сказать, хочу присутствовать при осмотре автомобиля своего. По телефону говорю, общаюсь, знаете, кто может поцарапать. Да, понятно это все, но где я вас там искать буду потом, не надо. Да, давайте. А что говорит, цена такая, 2 дня, что там суть? Ну, потому что у меня предложение горячее на автомобиль другой. Ага. Поэтому, так сказать, может быть, я и горячусь, не знаю, но дом точно получу, но как бы планирую все это сделать по-быстрому и потом уже огребать. Ну да, поэтому загорелось. Так-то меня она устраивала вполне машину. Че я на ней, крестовины вот я менял на ней, на кардане, потому что там вибрация немножко начиналась. Поехал, мне сказали, крестовину поменяй. Ну и подвесной сразу заменили, коль залезли туда. Вот летом только поменяли. Да, с этим вообще я не знаю. Я масло в автомате поменял, когда ее приобрел сразу. Ну, нормальное оно было, не черное. И ГРМ сразу поменял. Вот, и больше так особо я не хочу. Ну, вот кардан еще говорю. Ну, такие обычные текущие проблемы, как у всех автомобилей. А резина зима-лето? Да, зимнее лето. Ну, летнее, конечно, уже ну, на сезон максимум ее растянуть можно, но ну, можно лето еще поездить. Ну, в общем, давайте, что... Ну, все-таки можно приехать, посмотреть пока. Ну, нет, я против того, чтобы без меня машину, я повторюсь, смотрели. Давайте... А как вот ты говоришь, что вы никому не обещали? Вот, я вот... Да, ну... Сейчас на зиму на автомате. Можно а как договориться? Ну посмотрите, приедете в 8 вечера и тогда будем договариваться. А что сейчас договариваться? Ну, чтобы никто больше не приезжал, тогда я приехал. Ну, а вы приедете, вам не понравится, и что я буду делать? А то другого встречу, значит. Ну, нет, я думаю, что я сейчас хотя бы человек троим назначу встречу. А, вы всех как аукцион хотите организовать? Ну, не хочу я никакой аукцион организовывать. Просто думаю, что вот три человека приедет. Цена будет одинаковая, я не буду так поступать. Я знаю, что возможно такое, да, что скажет, давай там за 410 кто-нибудь скажет. Не, мне это не надо. Я вот, у меня есть сколько денег добавить, и вот сколько мне надо за нее, за столько я ее отдам. Все. А это я приехал, посмотрел бы там. А что, дома никого нет, не заменить? Да нету никого дома, все на работе. Я сейчас подъехал, посмотрел. Я сейчас разыгрываюсь, работаю перед временем, 4 часа уже. Ну, я вам еще раз повторяю, что машину будем смотреть вместе со мной только. Ну, как вам это еще объяснить? Все, так что, вот так вот. А приезжайте куда, вы не адрес, ничего не говорите. Ну, почему? Третий Митинский переулок я живу. Третий Митинский переулок? Да. Это туда вот приехать, да? Ну, да. А там адрес дома, там или что-то? Ну, я вам адрес дома скажу вечером, потому что вы сейчас приедете и найдете во дворе мою машину. Понятно. Ладно, хорошо, давай. Всего доброго. Так, народ, ну, разговор длинный получился, но, видите, человек уже сам сводил на то, что как мне ее забронировать, но это первый звонок был на мою машину, поэтому я как бы не стал там задаток давать, там чего-то, да, потому что на самом деле сейчас у меня интерес такой, сколько будет звонков на такую халявную цену, да, ну, чтобы примерно хотя бы понимать, да, как бы сколько имеют мошенники звонков на такие машины, ну и потенциальных лохов, которые им задаток переведут. Ну и как бы сейчас будут следующие звонки, я думаю, и там уже, ну, на какой-то звонок я там уже вот эту фишку немножко погну со своей стороны в плане о задатке, заикнусь, чтобы, типа, забронировать машину под него. Ну и как бы это самое, кто-нибудь, ясное дело, согласится это сделать, но я и потом скажу, что ты что, не знаешь таких разводов, мол, задаток собрался переводить. Ну, в общем, задумка вот такая, сейчас какие звонки будут поступать, я буду как бы снимать на камеру, в какое время, ну, был звонок, чтобы вы видели, сколько реально звонков будет. Ну, в общем, ждем следующего звонка. У нас рабочий день до 5, просто у нас тут сегодня в бухгалтерии небольшой сабантуй, поэтому мы, так сказать, без транспорта сегодня, считай, все приехали, чтобы отмечать. А сколько будет сейчас обождаться вообще? Ну, вообще до 7, до 7:30 планировали. А? Так вы же вроде сказали, что вы с Воронежа. Я с Воронежа, но я там Акбенск тоже. Я понял. Ну там уже, мне уже перед вами два человека звонило, поэтому давайте, что, я не знаю, я сказал всем, что я как бы к 8:30 буду дома, подъезжайте, смотрите, пожалуйста. Нет, смотри, какая-то, она вот видите, на вас будет номера, как это мне вот плюс большой, да, что я как бы там, тебе наш город, это там, нет, я не знаю. Я там, ну, ну, на машина на московском учете, я ее переоформлял. Нет, на московском учете, понятно, номера-то воронежские. Номера воронежские я не менял. А когда на московских номерах там у нас Воронеж катать, там каждый гаишник, короче, ну, я вас понял. Ну, в общем, давайте, что тогда на 8 ориентироваться. Я тут правда на машине. Вот. Взять тебя, ну, вместе с Яником. Мы, может, не поехали вместе в Митинск. Да, мы едем, у меня вся семья работает, мы в одном месте, поэтому мы едем, бухгалтерия и еще трое человек на одной машине. Зачем мы будем пересаживаться? Давайте около дома там и встретимся. Я там около А? Не понял. Я просто там договорился с двумя человеками поговорил, поэтому тоже там варианты разные предлагали. Я по-честному хочу, потому что я не знаю, вдруг вам она понравится, вдруг не понравится, это ничего не известно. Поэтому около дома посмотрите и... Я вообще не сказал, Андрей, за эту цену я бы забрал, а не за эту. Да все так говорят, что у вас первое слово была последняя цена, а теперь за эту цену. Да все за эту цену ее заберут. Не, ну я так, ну и чем черт дешевле, конечно, приходит, я хочу подешевле. Не, ну понятно, ну говорю, но... Ради интереса спросил, как по цене вообще. Ну а как вот я вам говорю, что я встречаться около дома буду только. Пожалуйста, подъезжайте, смотрите, да, около дома я вот два человека уже к 8 собираются подъехать тоже, посмотреть. Поэтому я ни с кем не договаривался, ни о чем, потому что говорит, я вот 100% заберу, я 100% заберу. Ну а как, откуда я знаю, вот приедет он и не заберет, а я других людей тоже откажу другим людям, поэтому так не получится. Да нет, мне машинка нужна, деньги тоже есть, я вот машину ищу. Ну я вас понял. Ну все так сказали мне. Ну, я хотел как-то переиграть с тобой, переиграть хотел, чтобы реально встретить с тобой, поехать в машине. Не, ну мы поедем там на веселье. С деньгами приезжаю, с деньгами приезжаю. Мы поедем там на веселье со своей компанией, сам понимаешь, что нам около дома встретимся, давай. И нормально все будет. Да я понял, что ну как-то мы одного водителя сна нашего бросим все, да, который с нами, блин, друг, и все, блин, уедем, а он останется, блин, непонятно. Так не делается тоже. Ну значит, вместе с тобой поедем тогда. Ну да пожалуйста, я поеду, там вот просто поеду, сами поймите, что мы подъедем, а там уже два человека будут ждать, стоять, и как-то вот не знаю тоже. Скажет, что я тебя... Я понимаю, смотри, два человека, плюс все ответили. Машину по-любому ты троим не продашь, а кому-то одному продашь. Ну, да? Понятно. Ну, понятно. Вот. И это как бы, ну, скажешь, вот человек работал, как бы, мой уважает. Ну, они мне скажут, а чё мы тебя тут ждем, стоим тогда. Чё-то... Да нет, они не будут звонить. А мы с тобой на моей машине доедем, братом, прям грамотно, аккуратно, раз. Все, я посмотрю, вам могу сразу забрать, могу задаток оставить. Там, я вам там, повторяю, я вам повторяю, что... Да, они... я 100% забрал, там, это реально. Ну давайте задаток тогда сразу, и все нормально будет. Куда? Да куда хотите, хотите на телефон, хотите, не знаю. Да хоть 1000 рублей мне все равно, это как бы хоть 500 давай, рублей. Давай, сейчас номер телефона скину, это твой. Просто у меня нету, сейчас заряжена, брату-то скину, пускай они это переведут на этот номер телефона. И я потом вас туда заеду. А как вас... Я у тебя, едем там за мной. Как вас зовут, чтобы мне знать, кто это, что это? Не Михаил. Михаил, ну давайте так поступим. Только я вас хотел еще спросить, а вы вот не знаете о мошенничестве на Авито, что вот задаток требуют, а потом пропадают? Вот на такие дешевые машины. В курсе? Ну вы попали такому же мошеннику. Только я не мошенник, я наоборот. Нет, я просто занимаюсь разоблачителем таких мошенников. У меня свой канал на YouTube. И как бы очень много роликов. Я звоню вот по таким объявлениям тоже. Ну и они там задаток, давай, то все. Ну и в общем моим. В общем, моим подписчикам на Ютубе стало интересно, сколько реально зэкам, это ж зэки разводят из тюрем, сколько они имеют клиентов хотя бы на одну машину, сколько звонков. И я вот в качестве эксперимента сделал такой сюжет для них. Поэтому машину я свою не продаю. Спасибо за участие, но не переводите деньги, потому что я вас сейчас реально мог развести на эти 500 рублей пропасть. Ну просто... В общем, Михаил, извините. Серьезно, да? Да, серьезно. Вы посмотрите, вы можете даже посмотреть этот ролик на YouTube. Он будет называться «Зэки разводят по телефону 23». Называется. Так я там попадал на них тоже, да? На этих машинах. У тебя голос как-то подумал. Они у них это... Я просто умею. Я просто умею с людьми общаться. Да, я знаю. Ну, видите, по сути, я могу стать такими же, как они, но мне это 100 лет не надо, я зарабатываю хорошо, поэтому такими делами заниматься никогда не буду. Нет, это благородно делать, реально этим занимается разоблачением, это хорошо, потому что много людей страдает. Да много людей очень страдает, даже вот с моего окружения сколько людей пострадало, это ужас. Поэтому занимаюсь таким делом, и многие благодарны мне. У меня уж там больше 1 000 000 человек мои ролики посмотрели. Там не только на машины, там же вот и на работу приглашают, они там на 80 тысяч оклад, а потом заедь по пути, купи что-нибудь, денег на телефон положи, как первое задание. Ладно. Ладно, не попадайтесь на мошенников, всего доброго. До свидания. До свидания. Так, ребята, ну что получается, начало ролика я кнопку на фотике не нажал, но как бы видите, что в принципе у меня уже получилось первого человека развести. Реально я цифру небольшую сказал, что ему не страшно было, но сейчас будет еще звонок 100%. Здравствуйте. А, по машине звоним. Да, продаю. Уже продали? Да и пока не продал, я просто дома в 8 вечера буду, я пока на работе. Я сегодня просто не на машине, машина дома стоит, и на 8 часов уже, ну с 2 человеками я договорился, что подъеду посмотреть. Но пока еще не продан. Ну, там у нее крыло заднее было крашено, я в гараж заезжал, притер немножко. Но там так, лакокрасочное только было повреждено, там металл даже, по-моему, его не трогали, не выпрямляли. Там, по-моему, 3 мм шпаклевки нанесли и все. Че, стабилизатор, резинку надо заменить, немножко подбрынкивает. Ну и все, так все. Ну бамперы красил я тоже, оба бампера крашеные, передний и задний. А так там ни штрафов, ни ограничений, ничего нет? Не, ну как бы знаете, я не проверял это дело, но я вот штраф какие мне были, я все оплачивал, как бы... Я думаю, что там у меня нету никаких ограничений на ней. Но это в любом случае, что там вроде все проверить сейчас можно по интернету. Ну да, можно проверить. Ну а что-то? Не, нету никаких там ограничений, ничего. А вы второй, да, хозяин? Ну я вот ее в Воронеже брал, да, я ей приезжал сюда в Воронеж за ней. Как бы у первого хозяина брал я ее, по ПТС там один. Ну, кожа там или зам, я не знаю. Ну как кожа, черная кожа. Ага. Ну а так с мотором, с коробкой? Да нет, она не дергает, ничего, все нормально. Коробка нормально работает. Я как купил масло, сразу заменил на ней. А сами-то давно видите? Год назад я ее брал, в это время примерно. Да я ее не планировал продавать, просто тут горячее предложение, поэтому выставил вот такой ценник, что другую машинку предлагает человек. А у него тоже горячее предложение, короче, тут все, блин, паровозом пошло. Поэтому вот быстрее. 93 тысячи с копейками. Ну я не знаю, честно говоря, сматанный он или нет, потому что... Ну, по салону, как бы, руль немножечко начинает стираться уже, появляться вот эта полосочка посередине. Она ж как там? Сидушки. Сидухи водительская, с левой стороны, там трещинка маленькая есть, но она 4-5 см, и как бы внутренний слой не треснут, только вот наружная трещинка. Ну, ее почти нет, это... Мужик ездил, он тяжелый, блин. Если бы был мужик поменьше, она бы, может, и не лопнула бы. Он просто здоровый, вышел с таким пузом, когда я ее покупал. Полный привод там, не гудит, ничего. Ну, я менял на ней ну, там же вискомуфта, а наш передний привод в основном, а задний подключается. А это, была вибрация у меня по лету немножко, и кардан, короче, я отдавал. ремонтировать. Крестовины заменили подвесной, и все прошло. Все прошло, да? Да. Менял. Ну, я крестовины там какие-то подобрали на авторынке, мужики, я не знаю, потому что там дилеры мне вообще там что-то около 50 тысяч сказали будет стоить. И я говорю, не, говорю, я поехал, не, то ли от Тигуана, я уж не помню. Ну, короче, крестовины от чего-то мне подобрали, я разобрал, разобрали в мастерской, я с крестовины поехал, мне подобрали крестовины, в общем. Вот такие дела. Ну, в общем, звоните или подъезжайте к 8, я не знаю, это ж уже четверо человек, как бы там звонили, двое. Мы всех отнести и сразу с вами встретиться и поехать домой с вами. Да я, видите, как вроде неудобно, знаете, что вот все так предлагают, а тут у нас на работе он сабантуем, и поэтому сегодня до 7 будем, поэтому я без машин сегодня ехал сразу. Вот, и я где-то 8:30 буду дома. Не, ну видите, вы же тоже вот так говорите, как сделать. Если бы я был уверен, что кто-то ее заберет, то ж мне уж предлагали так как что-то сделать. Я говорю, ну а что мы сделаем? Если бы я знал, что вы 100% заберете, я больше ни с кем и не договаривался. Да если действительно одно крыло крашено, как бы. Не, ну может быть там что и красил, может старый хозяин что красил, я не знаю этого, я приезжал, ее брал один без специалистов, я как бы в этом, ну не то, что я там тупой, ничего не понимаю, но я так посмотрел, вся она ровная, вот этих волн нету никаких, когда на бок смотришь, и так вроде я немножко, мне знакомый там рассказывал, что когда плохо подготовлено, риски видно на базе краски. Ну, когда там плохо... Да, ну нету ничего такого. Я ее смотрел, ничего я такого не нашел. В общем, все там нормально. Такие дела. Ну, давайте, что, к 8 подъезжайте в митинг. Да, на меня она оформлена. Я ее просто с не номера не менял. Думаю, что их менять, если они денег стоят. Да я, она на московском учете стоит. А, ну все, понятно. Московский учет, просто номера воронежские. Ясненько. Ну, в общем, что давайте на 8 часов. Деньги-то вон на руках, он Сбербанк. Да у всех вон деньги на руках, все говорят, да у нас деньги на руках, на руках. Нет, на карточке. Не, ну, карточки, понятно. Да все говорят вот что-то про деньги, я не знаю. Тут, понимаете, у меня сейчас мысль не деньги, мне сейчас, я думаю, про машину, свою будущую. А что-то мне кажется, что ее... Кто-то сегодня ее точно заберут, мне кажется. А это резина зимняя вообще? Ну, сейчас липучка зимняя, летняя тоже есть, но она там как бы уже один сезон максимум на ней можем проездить. Зимняя... Липучка в хорошем состоянии. Липучка в хорошем состоянии. Да, липучка хорошая, протектор хороший, не потерял. А сигнализация есть? Да, с обратной связью там сигналка. Два брелка с обратной связью, один, второй обычный. Автозапуска, да? Нет, автозапуска нету. Автозапуска нет? Нет, нету. То есть... А? Да. Да я вот думаю, как сделать. Да просто мне пообещают тут тоже машину. Ну, подъезжайте к 8, да и посмотрите, может, вы раньше приедете. Так, может, я подъеду, посмотрю машину? Нет, мне без меня не надо смотреть машину. Я не хочу, чтобы мою машину без меня смотрели. Не хочу, чтобы мою машину смотрели без меня. Пожалуйста, давайте вместе встретимся в Митино. Подъезжайте, третий Митинский переулок, знаете? Ну, что я могу сделать? Ну, кому-то же должно повезти, блин. Не, один вот сейчас говорит, давайте задаток какой-то там на карту переведу. Я говорю, не надо, говорю, какой задаток. Тебе машина не понравится потом, и что я буду с твоим задатком делать? Он говорит, я точно заберу. Не, ну он мне 1000 рублей, говорит, я зачем мне твоя 1000, говорит, ты откажешься за эту 1000, и все, и поэтому, я говорю, не надо. Короче, отказался. Так, может, я вас это, возле метро, где я встречу, вместе поедем? Да мы с работы едем, там у нас целая банда у нас везет, сотрудник один не пьющий. Ну, я. В общем, такие дела. Ну, хотите, если точно заберете, давайте 1003 на телефон, и я вам ее оставляю. Если точно заберете. Ладно, давайте тогда подъеду. Давайте, подъезжайте. Молодец, не повелся, знает о таком разводе. Ну, сейчас посмотрим дальше. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, погуляли по Дармашине. Да, да, только вот закончился разговор с одним желающим. Сразу вы звоните. А в каком состоянии? Да, ну, в нормальном состоянии. Ничего с ней делать особо не надо. Единственное, что резинки стабилизатора переднего поменять и все. Ну да, она когда переваливается вот сбоку на бок, они тык-тык-тык-тык есть. Но там я видел сам даже, когда колеса ставил зимние недавно, там видно, что резинки уже зазор имеют между стабилизатором и самой трубой. По кузову красились бампера и левое крыло заднее. Нормально вообще не отличается. Единственное, что на самом верху, если очень приглядеться, переход видно. Покрасили не всю вот эту саблю и лыжу, как она называется, поверху кузова идет над дверьми. И там немного. А зачем красили? А? А вы зачем красили? Я в гараж заезжал, и ветром мне створку швырнуло, и получается, что она как бы немножечко прочиркнула. Получается, что створка, она уперлась вот в эту пластмасску, которая арку огораживает, да? А докоснулась петлей, на которую сам замок вешается, и процарапал. Ну, там царапина была до базы, ну, грунт содрало, но металл даже, он не вмялся. Там просто лакокраска. Кожаный. Кожаный салон. А нормальное состояние? Водительское сиденье с левой стороны имеет небольшую трещину сбоку. Это от старого хозяина, он был очень тяжелый, мне кажется, килограмм 120 точно в нем было. Поэтому лопнуло не от времени, а от веса. Я вас понял. Вот. А подъезд посмотреть? В Митино, третий Митинский переулок. Это во сколько подъехать? После 8. Но тут уже человек 5 собираются подъехать, поэтому не знаю, как это все дело договориться. Ну, в общем. Я там сейчас рядышком нахожусь, сейчас сам ничего. Ну, подъезжайте к 8, тем более, если рядом находитесь, то вам не тяжело. Кто-то там с шоссе энтузиастов с другой стороны едет. Неохота, там толпа собирается. А вы как продаете? Да какой торг, и так дешево отдаю. Тут у меня просто так горячее предложение, поэтому так решил. Да. Да, у меня просто тоже там предложили машину. Загорелась, поэтому вот так побыстрее сейчас надо. А резина зима, лето? Зима, лето. Сейчас липучку, я уж переобулся. А подскажи, пожалуйста, она сейчас там в Митино просто... Без меня я не разрешаю смотреть. Уже тоже трое человек хотел, наверное, сами смотреть. Не, я просто говорю, я сам в Митино живу, я просто подошел бы посмотреть. Ну, в присутствии моем, давайте в моем присутствии это сделаете, потому что я не хочу, чтобы к моей машине без меня кто-то находился. Вдруг кто-то вот нахочет на пакости, сейчас обдерет мне ее гвоздем, чтобы ни себе и ни мне. Ну, это люди разные бывают, кто ее знает. Чё ждать? Ну я не хочу. Я понимаю, как бы это всё как бы лирика, просто как бы я тут не пойму вас. Вы как-то хотите со всеми сразу договориться, что ли? А я не знаю, что мне делать. Я не думал, что такой будет ажиотаж. Просто люди говорят, что я подъеду, точно заберу. А я говорю, а вдруг вы не заберете? Мне вот говорю, в течение 2 дней мне надо ее продать. Вдруг вы не заберете? Если вы бы сказали там как-то, доказали, что вы заберете, я бы согласился. А это как я? Вы сейчас подъедете, вам не понравится, вы уедете, и где я потом найду так еще? Я могу посмотреть сейчас ее. Так я вам говорю, что без меня ничего там будете смотреть. Вы не заведете, ничего. По кузову она, говорю, в идеале. Там по кузову проблем нету. Ну, до свидания. Алло. Алло. Да. Значит, объявление по поводу машинки. Да, продаю. Но вы уже, наверное, человек 5 звоните. Чё-чё? Вы уже, наверное, человек пятый звоните. А, так что я пока не продал, но все вот хотят к 8 вечера подъехать посмотреть, потому что я до 8 на работе, и раньше я не смогу показать. Я сам с Митина, 3-й Митинский переулок, знаете? Ну, знаю, да. Ну вот, можете к 8 часам подъезжать. Там как повернете, я вам объясню, как дальше подъехать. Так по машине все в порядке. Делайте только поменять резинки стабилизатора переднего. Подгромыхивает, переваливается, и все. Больше делать ничего не надо. Резина есть. Возьми, тоже. Я так понял, я уже не один там приеду, да? Да, вы не один приедете. Наверное, человек 4 точно приедут из 5 звонящих. Потому что один вот он с Митина говорит, ну, вроде он что-то там непонятно, то ли приеду, то ли не приду. Ага. В общем, вот. А на работу вам нельзя подъехать? Да, у нас, что вы подъедете? У нас сейчас тут вот небольшое мероприятие с бухгалтерией будет. Мы тут посидим часок, выпьем, поэтому мы и так тут во времени ограничены, так сказать. Поэтому я не смогу. Я понял. Хотя бы, а вы в Митино или где-то в Москве? Не, я в Москве, я на шоссе энтузиастов работаю. Просто я сегодня даже без машины. И мы уже планировали со вчерашнего дня немножко посидеть. А я... у вас машина в Митино стоит? Да, она у меня дома стоит сейчас. То есть я могу подъехать визуально посмотреть пока без вас, да? Ну а как, она же закрыта стоит там. Ну в смысле в гараже, там же никто вам ничего не откроет. Нету никого. Поэтому я понял. Только в моем присутствии. Хорошо, давайте к 8 вам наберу. Давайте, все, до встречи. В общем, ребята, охренеть, сколько звонков, и вот реально тот, кто, так сказать, хочет, так сказать, получить вот этот мошеннический задаток, это вообще просто, вы поглядите, сколько звонков, что и я цели не преследую, видите, особо как бы не вывожу к этому делу. Один как бы сам видели, да, предложил, но как бы дальше вот звонки идут, но была бы у меня цель получить задаток, да. Представляете, у меня уже было 6 человек, вот объявление вышло мое 3:30, сейчас время 4:30, да, за этот час мне позвонило уже 6 человек, с которых 2 я, наверное, мог обилетить свободно. Ну, в общем, посмотрим, я, наверное, вот это вот буду продолжать еще в течение часу, посмотрим, сколько еще будет человек, ну, таких желающих купить, ну, и я думаю, что кто-то еще предложит все-таки денежку положить, в общем, посмотрим. Алло. Алло, здравствуйте. Машинку продаете? Да, продаю машину. Но вы уж, наверное, 3-й мне или 4-й звоните, поэтому смотрите. Но пока никто еще не приезжал, вот на 8 часов я договорился встретиться. А, на вечер, да. Но я просто не из Москвы, я из Смоленска, завтра утром приеду в Москву, хочу смотреть. Да, малыми заберут. Да мне кажется, заберут. Ну, как, что рассказать? Машина у меня год, продаю я ее, потому что горячее предложение. Так бы я ее и не продавал, все меня устраивает. Красилось на ней крыло заднее левое, и бамперы красились. Больше ничего не красилось на ней. Коробки. А какой владелец по счету? Я второй владелец. Брал я ее в Воронеже. Ага. Ага, понял. Вот она в Москве всего год была. Ну, это перекупщики меня одолели, уже московские. Они сейчас приедут, будут, блин, так сказать, цену сбивать еще. Не люблю этих перекупщиков. А вы сильно хотите перекупщиков покупать? Ну, если так, я бы купил, но я просто не перекуп, я именно вот... Да мне, честно говоря, не очень хотелось бы перекупом отдавать, но просто, понимаете, тоже предложили машину. Утром. Я с самого утра в Москве, я в 2 ночи выезжаю отсюда, и я с самого утра в Москве буду. Ну а как-то договориться с вами, чтобы вы не отказались, чтобы я был уверен, что вы ее купите? Если машина, вот, ну вот как вы описываете, да, то есть вот этих вот серьезных косяков нету. Да нету никаких косяков. Стучит на ней резинку стабилизатора, надо поменять. Я как бы стучок немножко есть, когда она переваливается сбоку на бок. Ну стабилизатор так стучит. Это не скрейка, да? Нет, это я когда колеса зимние ставил месяц назад, я увидел там вот эти резинки, ну стабилизатор, знаете, вот эта круглая трубка, и там видно вот эти две резинки, там в них люфт, наверное, по 0,5 сантиметра, они разбиты, и все, их менять надо. А, не, ну это фигня, главное, что рейка не стучала. Не, рейка, да она, если рейка стучит, по-моему, там десятку в ремонт ее стоит. Ну не стучит, не стучит она, рейка нормальная у меня. Ага. Не знаю, ремонтировался она нет. В общем, блин. Ну давайте, давайте 1000 рублей на телефон, и я ее вам отдам. А, нет, ну это, знаете, блин, как бы, знаете, то ты тоже звонишь вот ребятам, они говорят то, что ну, машина дешево стоит, там, или, ну, ну, ну. Звонишь и говорят, давай там, типа, ну, предоплату туда-сюда, вот, как-то, ну... Это не дело вообще. Вот, ну, типа, обманывают, что ли, часто, да? Ну, или просто, что? Ну, вот звонишь, звонишь, да, и говорят, типа, давай предоплату, мы оставим тачку тебе. Ну. Ну, как бы, блин, ну, понятное дело, немного разводило, наверное. Ну, это, слушай, братух, это тоже разводило, но не совсем разводило. Просто я веду проект «Зэки разводят из-за решетки». У меня на Ютубе свой канал. И на самом деле очень много на Авито вот этих объявлений мошеннических. И я с этим делом, да. Я с этим делом борюсь. У меня очень много роликов на YouTube, как я звоню вот по таким машинам и обламываю в конце, когда просят перевести задатки, я их посылаю. Просто меня мои подписчики попросили снять ролик в таком формате, ну, чтобы видно было, как с другой стороны, сколько реально клиентов звонят, ну, на такие объявления по дешману, понял? Поэтому я дал объявление просто записать ролик, показать, сколько звонков. Вот ты, наверное, человек уже 8-й мне звонишь. Представляешь, сколько реально потенциальных клиентов вот у них, кто занимается этим. Так вы, может, не продаете? Так я же вам говорю, что я снимаю сейчас видеоролик для Ютуба, для того, чтобы показать своим подписчикам, сколько человек реально звонит на, по таким объявлениям. Вот за час уже позвонило, трандец, сколько народу. Но если будет интересно свой разговор послушать и с кем-то общался, в Ютуб вводи через пару дней, зэки разводят по телефону 23. И увидишь свой разговор со мной. Хорошо. Давай, счастливо. Не поп... Зэки разводят по телефону, ролик 23 будет. Ну, зэки разводят по телефону 23, введешь в Ютубе и увидишь, с кем ты общался, в общем. А так красавец, что не попался, молодец, потому что реально мне уже два человека хотели перевести деньги, и я им под конец сказал, вы что творите, мужики, блядь, разводят на каждом шагу, а вы хотите деньги переводить. Ну, в общем, прикинь, два человека вот мне хотели перевести, я их остановил. Ну, красавец, что не повелся. Давай, счастливо тебе, не трать деньги. Всего доброго. Удачи. Друзья, ну, в общем, не буду я больше принимать звонки по машине. Видели, да, что за 1.5 часа сколько звонков мне было. Не все я выкладываю разговоры полностью, потому что, что, слушать одно и то же. Но суть ясна, что за 1.5 часа звонков 8 было. Как бы понятно, что из этих 8 звонков, если одного развели, то это уже хорошо. И каждый день таких людей можно находить. Поэтому я думаю, теперь и мне видно с другой стороны, как это выглядит. И вам, мои подписчики, видно, как это выглядит, сколько на самом деле поступает звонков. В общем, подписывайтесь на канал, буду придумывать ролики новые, не менее интересные. Всем мир!